что делать днем. Поэтому, дорогая, я хочу преподнести тебе сюрприз. Умоляю, не быть с ним грубой и высокомерной. Бедняга Жозеф ни в чем не виноват. Кроме того, он действительно любит тебя, и я уверен, ты не захочешь ставить его в неловкое положение. Жозеф? Девушка несколько секунд молчала, но, увидев обращенное к ней безмятежное лицо графа, не выдержала. Так вот, кого вы назначили моим тюремщиком. Как ни одного проклятия, дорогая. Я бы предпочел, чтобы ты излила злобу на меня и пощадил несчастного Жозефа. Да, он будет отвечать за тебя и твою безопасность, когда меня не окажется рядом. Легкий ветерок разметал пряди золотистых волос по щеке, и граф, не задумываясь, поднял руку, чтобы отвести локон с лица девушки. Но та лишь мрачно нахмурилась и устремилась к Вилле. Корсиканец стоял в вестибюле, где так неожиданно его покинул граф, и почтительно мял в руках шерстяной колпак. Касси показалось, что он выглядит странно и неуместно в огромном зале с мраморным полом. «Рада видеть тебя, Жозеф!» — воскликнула она, с трудом выговаривая итальянские слова. «Однако боюсь, что тебе здесь будет скучно, поскольку, полагаю, мое общество весьма утомительно. А помимо этого, у тебя больше дел не будет». «Если Жозеф затаскует по морю, любимая», — немедленно вмешался граф, «нам просто придется сменить стража, и все пойдет по-прежнему». «Мадонна, для меня огромная радость вновь быть рядом с вами», — неуверенно пробормотал Жозеф. Касси невольно улыбнулась. С ее стороны, по меньшей мере, невежливо грубить ему. В конце концов, он здесь не по собственной воле, а по приказу графа. «Надеюсь, тебе здесь понравится», — вздохнула она наконец. «Превосходно», — обрадовался Энтони, потирая руки. «Твоя первая прогулка под надзором Жозефа будет к озеру, Кассандра. Полагаю, ты не станешь возражать, если я присоединюсь к вам? У меня еще один сюрприз для тебя». Жозеф заметил, как молодая хозяйка, застыв, настороженно уставилась на графа и что-то резко бросила по-английски. «Еще один сюрприз, милорд. Наверное, вы огородили озеро высоким забором, чтобы я не уплыла». «Сожалею, что придется разочаровать тебя, дорогая. Но у меня не было времени, чтобы возвести столь величественное сооружение». «Ты готова, любимая?» Любопытство взяло верх, и Касси угрюмо кивнула. Узкое извилистое озеро Парезе лежало в небольшой лощине между холмами. Его окружали разросшиеся густые деревья, которые отбрасывали причудливые тени на спокойную голубую гладь. Касси уже была здесь однажды, но не одна, а вместе с графом, и поэтому не поддалась искушению окунуться в манящую прохладу. Когда они пробирались сквозь заросли, Касси испытывала непреодолимое желание сорвать неприятно липнущую к телу одежду и нырнуть в воду. Граф, словно разгадав ее мысли, улыбнулся и покачал головой. «Не сейчас, Кассандра. Только подумай, как смутится Жозеф, увидев тебя обнаженной, подобно морской нимфе». Касси не успела ответить на дерзость. В самом конце небольшого причала стояла шлюпка. Изящные обводы и оснастка так напоминали ту разбитую о камни лодку, что девушка остановилась с открытым ртом, изумленно глядя на суденышко. На корме небольшими черными буквами было выведено название «Фиелис. Бесстрашная». Жозеф сегодня утром привез ее из гавани. «Да, Мадонна», — ответил матрос, с гордостью показывая на шлюпку. «Команда работала день и ночь, чтобы закончить ее в срок». В голосе корсиканца звучало столько робкой надежды, что Касси повернулась к нему и громко ахнула. «О, Жозеф, она прекрасна! Ты совершил чудо и так добр ко мне!» И, подхватив юбки, помчалась по причалу, спеша поскорее оказаться в новой лодке. «Но, Мадонна, это вовсе не я!» Конфуженно пробормотал Жозеф ей вслед. «Мы построили ее по чертежам капитана, а я лишь наблюдал за работой». «Неважно, Жозеф», — тихо сказал граф, безмерно наслаждаясь радостью, светившейся в глазах девушки. Мужчины долго стояли молча, наблюдая, как Касси обследует каждый уголок лодки от носа до кормы. «Она вдохнет в нее жизнь», — негромко заметил Жозеф.